Рой всегда волновался, бледнел, пускался, очертя голову, в рискованные комбинации. Зато Фэнни играл с полным хладнокровием. Спокойно обдумывал каждый свой ход и ничего не делал наобум. Директор Макмагон гордился выдержкой и коммерческими способностями сына. Впрочем, все, что бы ни делал Фэнни, неизменно вызывало восторг отца. Все проделки Фэнни, начиная с самого раннего возраста, были предметом гордости и любования в семье. Передавались из уст в уста изречения маленького Макмагончика, свидетельствующие о его ранней гениальности. Сегодня Фэнни сказал, что у бабушки на носу бородавка. Вот наблюдательный крошка. Или Фэнни нашел на чердаке старые бутылки и предложил их продать. Удивительно способный ребенок. «Весь в меня», — удовлетворенно говорил старший Макмагон. Позже, когда Фэнни стал скаутом и начал приносить в дом разные значки, ленточки, дипломы, все это развешивалось по стенкам гостиной и с гордостью показывалось гостям. А когда он получил в отряде звание «Орла», диплом на это звание повесили на самом видном месте, над камином. Впрочем, и вся та гостиная была сверху донизу украшена изображениями младшего Макмагона во все периоды его еще столь недолгой жизни. То это был младенец, купающийся в ванночке или роющийся в песке, то малец на игрушечном коне, то неустрашимый футболист, то командующий парадом бойскаутов «Орел», то, наконец, игриво прикладывающийся к горлышку бутылки участник пикника. Родителям было сказано, что это всего лишь крем-сода, взятая для большей живописности, но ближайшим друзьям Фэнни поведал совсем другое. В число этих друзей входил Мерфи, потом одноклассник Фэнни, долговязый и неумный Лори Милс и в самое последнее время Рой Мейсон. Странные это были отношения. Рой прекрасно понимал, что и по уму, и по воспитанию Фэнни значительно ниже его. Втайне он презирал своего дружка, но Фэнни, как более хитрый и энергичный, умел влиять на южанина и втягивал его в свои развлечения и занятия. В глубине души Фэнни признавал превосходство Роя во всем, что требовало ума и джентльменства. Дома Фэнни позволял себе распоясываться. Здесь ему прощались любые выходки. Когда же выходки становились невыносимыми, отец объяснял их чудачествами, свойственными всякой талантливой натуре. А мать? Но кто же думал о матери или о младшей девочке, сестре Фэнни, в доме Макмагонов? И мать, и дочь бродили по дому совсем забытые и придавленные превосходством своих двух мужчин. Вот и сейчас Фэнни не обратил ни малейшего внимания на испуганное восклицание матери, увидевшей плевки. «Подумаешь», — косясь на товарища, проворчал он, — «придет Кэт и сотрет, вот и все». Он взглянул на мать. «Впрочем, я могу все это вытереть сам, если ты мне дашь $3». «Но, Фэнни, я только вчера дала тебе $2», — мать говорила почти шепотом. «Это очень большие деньги, Фэниан. Куда же ты успел их истратить?» Фэнни щелкнул языком. «Давала ты мне их вчера, а сегодня наступило уже сегодня!» И он захохотал, очень довольный своим остроумием. Рой поежился. У них в Натчезе мать была первым лицом в доме, и никому не пришло бы в голову обращаться с ней так, как позволял себе обращаться с матерью Макмагон. Но, быть может, в нем, в Мейсоне, говорит провинциализм? Может, он просто-напросто отстал? Ведь выговаривает же ему Фэнни за то, что у него устарелые понятия, и что он закис у себя на милом, но старомодном юге. И хоть Рой и убрал ноги со стола, но он уже не встал в присутствии женщины, как непременно сделал бы это у себя на юге. Мысленно он называл миссис Макмагон старой шляпой и презирал ее за то, что она робеет перед сыном и позволяет мужчинам командовать в доме. Его мать надавала бы ему оплеух и прогнала бы в конюшню за малейший признак непочтительности. А это ничего, терпит. И, видимо, вытерпит.